个的别个那头飘个王的狗没动的就是也没把人的人放的其实其实其实среди ночного сада я пел моей серенады, но сердце ныло досады. Не да, не да, не да. Любить тебя украдкой не сладко, не сладко. Стану с тобой который день, стою как тень, взгляни на тень. Читал про ночи, луну, что счастье прочит. Луна лишь ухмылялась молча, не даст, не даст, не даст. Смотрел влюбленным взором, рассказывал про горы, но птицы распевали хором. Не даст, не даст, не даст. Я хвастался успехом, смеялся звонким смехом, но горы откликались эхом. Не даст, не даст. Любить тебя украдкой не сладко, не сладко. Стану с тобой который день, стою как тень, взгляни на тень. Ночного сада душу в кармане гада, ведь все равно моя услада не даст, не даст, не даст.